Роланд, широко раскрыв глаза, смотрел на Сьюзен, пока та рассказывала о визите Крия. Последние манипуляции, связанные с доказательством чистоты, она опустила. Страсть его остывала, он снова смог обрести контроль над собой. Страсть эта, которой он дал волю, грозила не столько ему или его друзьям, в этом он во всяком случае старался убедить себя, а Сьюзен, ее положению в Хембре, ее чести. «По-моему, у тебя разыгралось воображение», — изрек он, когда Сьюзен выговорилась. «А я думаю, что нет», — с нажимом ответила она. «Или в тебе заговорила совесть?» Она опустила глаза и не ответила. «Сьюзен, я ни за что в жизни не причиню тебе вреда». «И ты меня любишь?» Глаз она не поднимала. «Да, люблю». «Тогда больше не ласкай меня и не целуй этой ночью. Я просто не выдержу». Он молча кивнул и протянул руку. Она ее взяла, и они двинулись в том направлении, в котором и шли, когда неожиданно отвлеклись от дела. Еще в 10 ярдах от первых деревьев они увидели блеск металла, несмотря на густую растительность. «Слишком густую», — подумала Сьюзен. «Такой густой она быть не может». Естественно, густоты добавили ветви, срубленные нижние ветви сосен, мимо которых они проходили. Их использовали, чтобы замаскировать большие серебристые цистерны, которые раньше стояли на площадке. Серебристые цистерны перетащили под деревья, судя по всему, с помощью валов, а затем закрыли ветками. Но зачем? Роланд пригляделся к зеленой изгороди, потом снял несколько ветвей. Образовался напоминающий дверь проход, и он предложил Сьюзен войти. «Будь повнимательна», — предупредил он. «Я сомневаюсь, что они поставили ловушки или растяжки, но осторожность не повредит». За зеленой изгородью цистерны стояли в ряд, как игрушечные солдатики на плацу. И Сьюзен сразу поняла, почему потребовалась маскировка. Их оснастили новыми колесами из дуба, высотой ей по грудь. Каждое по ободу аккуратно обили железной полосой. Колеса сделали совсем недавно, так же, как и кованые ступицы. Сьюзен знала, что во всем Фиоде только одному кузнецу под силу такая сложная работа – Брайану Хуки, которому она ходила за новыми подковами для Фелиции. Брайану Хуки, который улыбался и хлопал ее по плечу, как близкого друга, когда она пришла с отцовской сумкой на плече. Брайану, одному из лучших друзей Пата Дельгадо. Она вспомнила, как оглядывалась, и думала, что для Брайана настали хорошие времена. Хорошие времена. Конечно, в этом она не ошиблась. Ему пришлось поработать. Хуки изготовил немало ступиц и ободов, за что ему кто-то заплатил. Возможно, Элред Джонас, а скорее всего, Кимба Раймер. Харт? Она не могла в это поверить. Харта в это лето занимали совсем другие проблемы. За цистернами тянулась тропа. Роланд медленно пошел по ней, заложив руки за спину, как проповедник, читая непонятные слова, выведенные на серебристом металле. Сидго, Саноко, Эксон, Коноко. Один раз остановился, прочитал. «Лучшее топливо для лучшего завтра». И фыркнул. Хм, насчет лучшего они погорячились. Вот оно, это завтра. «Роланд, я хочу сказать Уилл. Кому они нужны?» Он ответил не сразу. Повернулся и зашагал назад. 14 цистерн стояли по одну сторону внезапно ожившей нефтяной трубы. И Сьюзен догадалась, столько же по другую. По ходу Роланд постучал пальцами по одной цистерне. Ему ответил глухой звук. В цистерны залили ни на что негодную нефть с Сидго. «Как я понимаю, наполнили их достаточно давно», — наконец заговорил Роланд. «И я сомневаюсь, что большие охотники за гробами проделали все это сами. Но, несомненно, они контролировали ход работ. Сначала установку новых колес, замен сгнивших резиновых, потом заливку. Они использовали валов, чтобы перекатить их сюда, к подножию холма, потому что им это удобно. Точно так же, как удобно пасти лишних лошадей на спуске. Потом, когда появились мы, они замаскировали цистерны, на всякий случай. Мы, конечно, глупые дети. Но вдруг озадачимся вопросом, а чего это на нефтяном поле стоят 28 доверху наполненных цистерн с новыми колесами? Поэтому они пришли и замаскировали цистерны». «Джонас, Рейнольдс и Дипейп?» «Да». «Но почему?» Она взяла Роланда за руку и повторила вопрос. «Кому они нужны?» «Фарсону». — ответил Роланд с тем спокойствием, которого не чувствовал. «Благодетелю. Или доброму человеку, как ни назови. Альянсу известно, что он нашел боевые машины. Они остались то ли от древних, то ли еще от кого-то. Однако Альянс их не боится, потому что они не работают. Стоят как памятники. Некоторые думают, что Фарсон сошел с ума, если полагается на сломанную технику. Но... может, они и не сломаны? Может, им просто не хватает нефти? И может, Фарсон это знает?» Роланд кивнул. Она прикоснулась к одной из цистерн. Пальцы покрыла масляная пленка. Она потерла их друг от друга, понюхала, потом наклонилась, сорвала клок травы, чтобы вытереть руки. «В наших машинах нефть не работает. Такие попытки предпринимались. Она их забивает». Роланд вновь кивнул. «Мой отец во внутренних феодах об этом известно. На это там и рассчитывают. Но если Фарсон пошел на крайние средства, отправил сюда часть своих людей, чтобы они привезли цистерны, значит, или он знает, как разжижить нефть, или думает, что знает. Если он сможет навязать силам Альянса битву в таком месте, где быстрое отступление невозможно, и сумеет использовать боевые машины, вроде тех, что передвигаются на гусеницах, он выиграет не просто сражение. Он уничтожит 10 тысяч всадников и победит в войне». «Но ваши отцы знают, а...» Роланд раздраженно мотнул головой. «Как много известно их отцам, это один вопрос. Как они воспользуются имеющимся у них сведениями, другой. Какие силы движут ими? Насущная необходимость, страх, фантастическая гордость, которая также передавалась от отца к сыну, из поколения в поколение, от самого Артура и Зельда, третий. Он мог высказывать лишь свои предположения». «Я думаю, они больше не могут тянуть с решающим ударом по Фарсону. И если протянут, Альянс может развалиться сам по себе. А вместе с ним погибнет и немалая часть Срединного мира». «Но...» Она замолчала, прикусила губу, покачала головой. «Фарсон же должен это знать, понимать». Она посмотрела на Роланда широко раскрытыми глазами. «Древние шли дорогой смерти. Все это знают». Роланд из Гелиада вспомнил повара Хакса, болтающегося на веревке, и грачей, подбирающих хлебные крошки под ногами мертвеца. Хакс умер за Фарсона, а до того травил детей по поручению Фарсона. «Джон Фарсон — это смерть», — мрачно ответил он.